Глава 13. После ухода Рэндалфа Картер спросил: «Если я поклянусь, что не лежу вам зад, позволите мне кое-что сказать?» «Конечно. Мне нравится, как вы работаете, мистер Рэнни». Большой Джим улыбнулся большущей, солнечной улыбкой, осветившей все лицо. «Что ж, у тебя появится шанс, сынок. Раньше ты учился у всех подряд, теперь будешь учиться у лучшего. Я рассчитываю на это. А сейчас я хочу, чтобы ты отвез меня домой. Завтра жду тебя ровно в 8. Мы придем сюда и будем смотреть шоу по CNN. Но сначала посидим на вершине холма у городской площади и понаблюдаем за исходом. Грустно, честное слово. Евреи без Моисея. Муравьи без муравейника, — добавил Картер. Пчелы без улья. Прежде чем ты зайдешь за мной... Я хочу, чтобы ты заглянул кое-кому из горожан, или попытался. Я поспорил с самим собой, что ты их не найдешь, потому что они в самоволке. Кто? Роуз Твитчелл и Линда Эверетт, жена Фельдшера. Я знаю, кто она. Можешь проверить и Шамуэй. Я слышал, она остановилась у Либби, женщины-проповедника, вместе со своей невоспитанной собакой. Если найдешь кого-нибудь, поспрашивай их о местонахождении сбежавших. Жестко или мягко? Среднее. Я не хочу, чтобы Эверетта и Барби схватили немедленно, но информации о том, где они, лишней не будет. Выйдя из муниципалитета, Большой Джим набрал полную грудь вонючего воздуха, а потом удовлетворенно выдохнул. Удовлетворенность ощущал и Картер. Недели раньше он менял глушители, работая в защитных очках, чтобы чешуйки ржавчины не попали в глаза. Сегодня занимал важное положение и обладал немалым влиянием, и чуть пованивающий воздух — не такая уж высокая цена за все эти перемены к лучшему. «Хочу задать тебе вопрос...» Большой Джим повернулся к нему. «Можешь не отвечать, если не будет желания». Картер молча посмотрел на него. «Это Буша, как она хороша?» Картер помялся, потом ответил. «Сначала была суховата, но потом смазки прибавилось, и все пошло на лад». Большой Джим рассмеялся, смех вышел каким-то металлическим, напоминающим звон монет, падающих на поднос в игровом автомате.